Грузовик тронулся и проехал мимо совсем рядом. От него ужасно понесло паленой шерстью и горелым мясом. Ковш был загружен доверху. Жуткие скрюченные силуэты проплыли на фоне слабо освещенной стены дома, и вдруг Андрей почувствовал, что у него мороз пошел по коже. Из этой жуткой груды, явственно белее, торчала человеческая рука с растопыренными пальцами. Понурые люди в ковше, хватаясь друг за друга и за борта, толпились возле кабины. Их было человек 5-6, какие-то приличного вида люди в шляпах. «Похоронная команда», — сказал дядя Юра, — «это правильно. Сейчас их на свалку и Васькот. Эге, а вон и Стась нам машет. Но...» В освещенном тумане впереди виднелась длинная нескладная фигура Стася. Когда телега поравнялась с ним, дядя Юра вдруг наклонился с передка, вглядываясь, и почти с испугом спросил: «Ты что это, браток, что это с тобой?» Стась, не отвечая, попытался вспрыгнуть на телегу боком, сорвался, громко скрипнул зубами, потом взялся обеими руками за борт и принялся что-то бормотать сдавленным голосом. «Что?» — он спросила Сельма шепотом. Телега медленно катилась туда, где все громче рокотали моторы и хлопали выстрелы, а Стась, держась руками за телегу, шел рядом, словно не в силах взобраться, пока дядя Юра, наклонившись, не втащил его на передок. «Да ты что?» — в голос громко спросил дядя Юра. «Ехать-то можно, да говори ты толком, что ты болбочешь!» «Матерь Божья!» — сказал Стась ясным голосом. «Да зачем же они это делают? Это кто же такое приказал?» «Пру-ру-ру!» — сказал дядя Юра на весь город. «Нет, ты ехай, ехай!» — сказал Стась. «Ехать можно, смотреть только не надо. Пани!» — он повернулся к Сельме. «Вам смотреть совсем не надо. Отвернитесь. Вон туда смотрите. А лучше вообще не смотрите». У Андрея перехватило горло. Он поглядел на Сельму и увидел ее расширенные на все лицо глаза. «Давай, Юра, давай», — бормотал Стась. «Догони ты ее, стерву! Что ты плетешься? Быстро ехай!» — заорал он. «Вскачь! Вскачь!» Лошадь помчалась вскачь. Дома слева кончились, туман вдруг отступил, рассеялся, и открылся Павианий бульвар. Источник шума, несомненно, находился здесь. Шеренга грузовиков с двигателями, работающими в холостую, охватывала бульвар полукольцом. В грузовиках и между грузовиками стояли люди с белыми повязками, а по бульвару среди горящих деревьев и кустов бегали с воплями и визгами люди в полосатых пижамах и совершенно обезумевшие павианы. Все они спотыкались, падали, карабкались на деревья, срывались с ветвей, пытались спрятаться в кустах, а люди с белыми повязками стреляли, не переставая, из винтовок и пулеметов. Множество неподвижных тел усеивало бульвар. Некоторые дымились и тлели. С одного из грузовиков с длинным шипением излилась огненная струя, клубящаяся черным дымом, и еще одно дерево, облепленное черными гроздьями обезьян, вспыхнуло огромным факелом, и кто-то завопил нестерпимо высоким фальцетом, перекрывая все шумы. «Я здоровый! Это ошибка! Я нормальный! Это ошибка!» Телега вдруг остановилась. «Ну нет», — сказал дядя Юра, поворачиваясь всем телом, — «это дело над того». Он пошарил в телеге среди мешков, достал большую бутылку, зубами вытащил пробку, сплюнул и принялся глотать прямо из горлышка. Потом он передал бутылку Стасю, вытер рот и сказал: «Истребляете, значит, эксперимент? Ладно». Он достал из нагрудного кармана свернутую газету, аккуратно оторвал угол и полез за табаком. «Круто берете! Ох, круто, крутенько!» На перекрестке, прямо посреди улицы, освещенная прожекторными лампами, кишела, гудела и колыхалась огромная толпа. Перекресток был забит, проехать было невозможно. «Митинг какой-то», — сказал дядя Юра, обернувшись. «Это уж как водится», — уныло согласился Стась. «Если уж взялись расстреливать, значит, тут же и митинги. Объехать никак нельзя». «Погоди, браток, а зачем нам объезжать?» — сказал дядя Юра. «Надо послушать, что люди говорят. Может, насчет солнца чего скажут. Гляди,